Ох, как мне нехорошо. Придя в себя, мы осмотрелись. Мы находились в лесу. В простом хвойном лесу. Вокруг есть животные, территория довольно большая. Да и пахнет свежестью. Судя по солнцу, сейчас не 3 часа дня, как было, когда уходили, а немного светлее. Видно, пересекли очередной часовой пояс. Сюда по карте, мы реально на континенте песни. Мило. Нашел. Позвал нас Рэй. Мы подошли к какой-то яме. Кажется, это то место. Спустившись вниз, мы проползли немного дальше и нашли люк. Большой тяжелый люк, темно, серого цвета. Открыв его, мы заглянули внутрь. Тьма. Непроглядная тьма. Жуть, задрожала Ванда. Ты как? В норме. Хорошо. Ну, вперед. Глубоко вдохнул и прыгнул вниз первым. Во тьму. Глава 4. Коридор звенящей тишины. Вы убили 128 наших воинов, еще 48 извлекают из ледяной глыбы. Что вы можете сказать в оправдание? Спасибо. Было весело. Ричард, Looking for Group. Внимание! Вы находитесь в зоне особого ивента «Коридор звенящей тишины». Вы заперты здесь волей паучьей королевы. Выход откроется через 7 дней. Доступно умение. Точка смерти. В коридорах нет храмов, и вы возрождаетесь в точке, которую сами пометите. Будьте осторожны с выбором места. Также в коридорах отсутствуют посмертные эффекты. После смерти, как бы ужасно она ни была, вы воскреснете, как ни в чем не бывало. Вам дана функция «Побег». Активировав ее, вы будете отправлены в ближайший храм на перерождение, однако получите штраф «Беглец от тишины». Вход в игру будет заблокирован на 3 реальных дня. Удачи вам, в коридорах звенящей тишины. Точка смерти, особая метка запертого. Вы воскреснете в отмеченном месте после гибели. Время действия. До того, как будет поставлена новая метка. Восстановление. 30 минут. Вот оно как. Мило. Вспоминаем старый добрый мраклик. Прямо даже скучал по нему. Шутка. Не скучаю я о тех 2 неделях во тьме. Ну и ладно. Вот мы и попали сюда. Странное местечко. Я вижу тут все. Ночное зрение у меня есть, но все такое неясное и слегка размытое. На далекое расстояние смотреть сложно. Да и моим чувствам тут не совсем уютно. Нет, эмпатические способности я не потерял, но они приглушены. Это похоже на тот данж на острове Адама, когда мы шли рядом с корнями Евы. Там везде были разлиты ее чувства. Так и здесь. Мой радиус теперь серьезно урезан из-за посторонней воли вокруг. Неприятно. Но благо эта воля весьма нейтральна и не давит. Так что все относительно терпимо. Как же тут тихо. Прямо даже страшно немного. Я слышу наше дыхание, легкий шелест одежды, едва слышный звон доспехов и шаги. Открыл карту и сверился. Так, мы на входе и теперь заперты. Время пошло. Вот, что я забыл. Часы. Блин, так и знал, что стоило бы себе купить часы. У Рэя есть, так что думаю, все нормально. Время идет и мы начинаем. Сначала доберемся до безопасного места. Безопасное оно чисто условно, просто там можно спрятаться и воскресать. Сориентировавшись по карте в коридорах, мы тихо направились в нужное направление. Шли осторожно, тихо и медленно. Нужно привыкнуть к этому месту и побыстрее. Через 1/2 часа пути мы дошли до нужного коридора. Паучий шаг. Алиса зацепилась за мою спину, а за Вандой мне пришлось вернуться. Она довольно тяжелая, пусть и в этих облегченных доспехах. Лучше пока скачок не применять. Решили магии некоторое время не светить. К тому же мы еще не привыкли полностью, тут можно и промазать с перемещением. Пещера оказалась довольно просторной, уютной, пусть и запыленной. Пришлось провести тут уборку. Несколько мест для сна, еще работающие жара, камни и несколько охранных рун вырезано внутри. Если питать маной, то место это могут и не найти. Очень хорошо. Первым делом напитали все руны, лучше это место сделать полностью своим. Жара. Камни — вещь полезная, разжигать костер нельзя, свет и дым приведет к нам врагов, да и дров нет, а жара, Камни надо просто напитать маной, и они будут как кухонная электрическая плита. Поставил на них котелок и жди. Жаль, среди нас никого нет с навыком кулинара. Но уж просто что-то съедобное сделать может каждый, пусть и без прибавок к статам за еду. В пещере я нашел, как ни странно, следы когтей. Кошачьих когтей. Следы довольно старые, и появляются они в одном месте у камней. Будто большая кошка грелась тут часто. Прямо та самая пещера Дриста де Урдина. Круто. Ладно, начинаем. Желаете установить точку смерти? Да, точка смерти установлена. Вот и чудно. Следом зажгли свечу тишины, их у Ванды всегда очень много. В мраклике она показала, что таскает их постоянно. Болтушка. Итак, народ, начинаем. Достал карту, которую нам выдали. Как будем действовать? Тебе прислали информацию. Да, перекидываю вам, выполнил все действия. Пришлось некоторое время ждать, информации то много. Тут не только по дрэу, но и по другим тварям подземья. А их тут много. Пауки, троглодиты, абалеты, грибики, бахалдеры, вупоры, всякая нежить да химеры, ну и сами дрэу. И к каждой твари нужен свой подход. В переданной мне информации были не только тактики борьбы с каждыми тварями, но и что я с них могу собрать. А собрать можно многое. С одних только вупоров можно набрать материала на один из лучших скрытных сетов. Но обо всем по порядку. Тут нам не только нужно убивать тварей, но и пропитание искать. Пусть у нас есть много еды с собой, но некоторые вкусности могут существенно усилить нас. Особенно советовали обратить внимание на особые грибы, которые существенно поднимают статы, пусть и временно. Но в сложной ситуации это может спасти нас. А такая точно будет, дрэу долго терпеть нас не станут. Как только засветимся, сразу станем целью охоты. Так что лучше все сделать быстро. Мы тут на неделю, потому нужно использовать время как можно более правильно. Итак, твари. Начну по порядку. Пауки, с подобными тварями я уже встречался. Крупные разумные пауки, почти всегда действуют группой, среди них часто встречаются дроги, полупауки. С ними нужно быть осторожными. Троглодиты или, как их называют, подземные люди, или темные гоблины. Не очень большие слепые твари гуманоидной формы, горбатые, шеи нет, голова срослась с туловищем, короткие хвосты, иногда есть шипы вдоль позвоночника. Имеют примитивное вооружение из камней, копий и костяных изделий. Крайне глупы, агрессивны и толпой очень опасны. Очень хорошо слышат и имеют хорошее обоняние. Абалеты – довольно опасные рыбы. Обитают во всех скоплениях воды. Ростом могут варьироваться от мелких рыбешек до 5-метровых тварей. Плотоядны, злобны и могут дышать на суше. Так что легко отделаться от них не выйдет. Грибики, или же мекониды. С этими созданиями я встречался на острове Алвар. Крупные ходячие грибы могут испускать разного вида споры, от ядовитых до успокаивающих и галлюциногенных. Таких сказано убивать как можно быстрее, и всегда в противогазе. Бахалдеры, они же злобноглазы. Большие летающие круглые головы с большим глазом на полголовы и пастью. Чем-то похожи на смайлики. У некоторых есть щупальца. Имеют способности к гипнозу, псионике и антимагии. Их основной глаз вырабатывает странную энергию, которая развеивает магическую энергию вокруг них. А поскольку в подземье нет стрелков, им особо бояться нечего. Вупоры – некие аналоги вампиров. Что-то среднее между призраками и живыми существами. Выглядит как высокие фигуры, закутанные в длинные черные плащи с черными провалами под капюшонами. На самом деле они и есть плащи, живые плащи, пьют кровь и магическую энергию, медлительны и боятся света. Могут легко менять форму и уплотнять свои плащи, превращая в клинки или щупальца. Твари крайне опасны и с такими нужно быть осторожными. Нежити тут много. Основная деятельность магов дрэу – это некромантия и химерология. Так что разнообразие тварей тут похлеще, чем в многих учебниках. Многие свои неудачные эксперименты они выбрасывают и такие бродят тут. так что неизвестно, что может встретиться. Маленький скелет или отожравшийся мясной голем. Ну и главная наша проблема, это дроу, темные эльфы. Ребята очень проблемные, но о них я уже рассказывал, да и всей информации о них мы еще не получили. Так что тут нужно быть осторожнее. Ну, предлагаю дроу пока не трогать, начал Рэй. Уж больно они опасны. Так что лучше всего начать постепенно. Нам нужно привыкнуть к этому месту, а также сработаться. Мы уже неплохо показали себя в пустыне, а теперь нужно работать в стелсовом режиме. Согласна, поддержала его Алиса, а также работать быстро. Звуки тут расходятся быстро, как и запахи. Убитый нами будет в скором времени найден, а к этому времени нам нужно будет быть как можно дальше. Всякое тут может быть. К паукам пока идти тоже не советую. Дроу можно рядом встретить, да и королева ям любит этих тварей, что может нам аукнуться. И еще держаться подальше от того места, на которое указал Греф, показал я пальцем на карте. Если уж его там что-то напугало, то и нам нужно быть осмотрительными. Поддерживаю, кивнул Рэй. Тактику будем вырабатывать на месте. Мор, с использованием гласа будь осторожнее, многие тут могут чувствовать ультразвук. Этим ты нас можешь выдать. Понял, сделаю. Тогда выдвигаемся. Неделя пошла. Сверившись по карте, куда нам двигаться, затушили свечу, проверили защищенность пещеры и отправились к цели. Коридоры тут реально жуткие. Мы старались идти тихо, но все равно добиться идеальной тишины не удавалось. Даже от Рэя редко, но были звуки. Хотя раз в 10 тише, чем от нас. Идти приходилось не только по земле. Я пользовался глазом осторожно и несколько раз перепроверял, не отреагировал ли кто. Пол в некоторых местах был очень тонким, и нам приходилось идти по стенам, лететь или перемещаться скачком. Хотя скачок народ старался не использовать. Уж слишком много света от него. Мы достигли цели. Впереди несколько троглодитов. Довольно неприятные они наружности. Их дюжина. Отлично. Составив план, мы начали действовать. Я приготовился. Рэй на своей позиции под потолком. Ванда и Алиса готовы атаковать по команде. Кровавая связь установлена и объединяет нас. Чувствую настроение Рэя, оно приподнято, Ванда немного нервничает, а вот Алиса спокойна, как капибара на солнышке. Враги подошли ближе и мы начинаем. Группа троглодитов подошла на нужное нам расстояние. Рывок. Я устремляюсь вперед. Врываюсь в толпу тварей. Рука. Копье. Умение пробивает главаря насквозь. Остальные среагировали на меня, но не успевают ничего сделать. Поле давления. Гравитация вокруг меня резко увеличивается. Твари ошеломил такой ход, и они на секунду замерли. Этого времени хватило Рэю, чтобы обрушиться на крайних тварей и ударом водяного меча просто зашвырнуть их в стену. Двое погибли, разбившись о стену, один ранен, троих только немного задело. На нас набросились оставшиеся. Штормовая нога. Двоих разрезает. Отпрыгиваю, и перед тварями появляется Ванда, принимая их удары на себя. За их спинами появляются Алиса и Рэй. Черный огонь сжег своего врага, а меч воды легко разрубил другого. Оставшихся легко добили. Время пошло на секунды. Быстро обирают тела, все собирают, что могут. Чувствую приближение. Много. Голодны, озлоблены. Уходим. Бежим в противоположное от них направление. Петляем и наконец находим небольшое место, где спрятаться. Рэй устроился на стене, я с Алисой за спиной спрятался под потолком за сталактитом, а Ванда внизу скрылась своим плащом за камнем. Мимо нас пробегает толпа троглодитов и убегает дальше. Запах крови их сородичей давно убрали с себя, а на мне он вообще не остается. Но пока бежали, на всякий случай все воспользовались нейтрализаторами запахов. Они быстро удалялись все дальше. Проверив все вокруг на следы врагов, я дал команду, и мы выбрались из укрытия. Так, лут будем смотреть потом. Мы тихо последовали за толпой троглодитов, желая укоротить их число. Ведь зачем нам бегать и искать врага, когда он уже ищет нас и совсем рядом? Один раз, Применив недалеко от них глаз, я чуть было не выдал наше местоположение. Твари оказались чувствительными к ультразвуку. Пришлось оперативно прятаться и уходить. Дождавшись, когда поисковые отряды троглодитов рассредоточатся, мы стали отслеживать самую маленькую группу. В ней был всего десяток тварей. Идем за ними. Стараемся держать дистанцию. Ждем удачного момента. И он вскоре наступил. Троглодиты наткнулись на паука. Довольно крупный детина. Волосатый, противный на вид. Он тут был один. Больше никого я не ощущал. Тупые троглодиты набросились на паука, но тот явно сдаваться без боя не собирался и начал сражаться. Неплохо орудовал своими лапами, прыгал и плевался паутиной. Он жвалами покусал уже двоих и, судя по их виду, в них теперь яд. Действовать нужно было быстро. На звуки боя собираются твари. Основная цель – паук. Он тут самый опасный, потому его на себя возьмет Рэй. Он уже перевооружился с водяного меча на обычный. Мы же займемся остальными. Вперед. Рэй появляется в толпе и применяет вспышку света. Непривычный к свету паук упал, закрывая лапами глаза. Остальным было фиолетово, у них и глаз нет. Но ничего сделать палачу они не успели, им в спину ударила Ванда, направив их агр на себя. За ее спиной устроилась Алиса. Призвала пса и натравила на врагов. Рэй же переместился за паука и нанес ему страшный удар в брюхо. К несчастью, не смертельный, потому палач отступил, чтобы ударить еще раз. Ванда выставила щит перед толпой твари и закрыла Алису. Приземлился за спинами троглодитов. Штормовая нога. Серп разрезал одного, а двоих ранил. Часть урона пришлась на щит Ванды, но с ее защитой волноваться не стоит. Я и Алиса начали убивать их. Но тут к троглодитам пришло подкрепление. Они устремились к спине Ванды. Рывок. Звуковой импульс. Звуковая атака просто вышибла нападающих. С их чувствительными ушами удар оказался поистине страшным. «В сторону!» — крикнул Рэй. Обернувшись, я увидел несущегося окровавленного паука. Рэй, похоже, не стал его добивать и просто натравил на толпу врагов. Твари завязли в бое с раненым монстром, а мы поспешили убежать. Быстро удрали. Когда пещерные гоблины отправились за нами, мы были уже далеко и неплохо спрятались. Так, теперь придется некоторое время их не трогать. Они нас уже узнали и будут ждать атаки. Хотя можно последний раз. Устроим теперь им ловушку. Нашли довольно узкий коридор и приступили к работе. Достал свитки с магическими стрелами и начал расклеивать их по стенам, а на полу вычертил несколько ловушек. Этот прием неплохо себя зарекомендовал в данже на острове Адама, так что попробуем еще раз. Приманивать врагов вызвался Рэй. Убрав обычный меч, он пошел за тварями. Я указал ему, где враги, и благодаря алой связи смог передать ему более-менее точное местоположение. Я же мониторил обстановку, чтобы сюрпризов не было, а они не заставили себя ждать. К нам с другой стороны приближались враги, хотя друзей тут в любом случае нет. Нехорошо, Рэй ушел, а у нас тут ЧП. Я разберусь, сказала Ванда и вышла вперед встречать врагов. Враг не заставил себя ждать. Им оказалась химера. Крупная тварь размером с тигра напоминала собой большую лысую крысу. Ротс. Крысиный искатель. Рейд, босс. Уровень, 60. Вид, химера. Тип, улучшенное животное. Ситуация патовая. Удача решила дать нам крендель. Передавать сообщение я не могу, поэтому вернуть Рэя невозможно. Он скоро вернется сюда с толпой врагов, а у нас тут свой противник нарисовался. Я помочь Ванде не могу, потому что должен буду активировать ловушки. Ванда приняла удар крысы на щит, но у той помимо лап оказались еще и щупальца. Девушке пришлось отступить. Алиса закончила призыв гончей и устремилась на помощь подруге. А в это время Рэй начал двигаться к нам с толпой троглодитов. Вот блин, повезло. Напряжение все нарастало. Девушки бились с монстром, но тот старался не подпускать их близко, отражал неким антимагическим полем черный огонь и махал щупальцами как пропеллерами. Рэй все ближе, а девушкам сражаться неудобно. Я же стоял над проходом и ждал Рея. Девушки смогут потянуть время и достаточно ослабить врага, но нам придется повторить трюк. Палач пронесся через коридор, ведя за собой врагов. Вылетел и чуть не нарвался на щупальце. Скачком переместился ко мне. Троглодиты уже вошли в туннель, но я не спешил активировать ловушки. Лучше дождаться, пока их зайдет побольше. Первые уже вышли из узкого коридора, и тут я активировал руны. В тоннеле начался хаос. Туда зашла только треть троглодитов, но задние ряды еще не успели понять, что происходит, и толкали своих друзей прямо на смерть. Те, что успели проскочить, замерли, не зная, что им делать. Те, что шли за ними, были атакованы магией со всех сторон, и всего десятку удалось проскочить. Алиса и Ванда, увидев первых врагов, скачком переместились к нам, оставив крысу разбираться с пришедшими врагами. Раны крысы, увы, были не такими серьезными, как у того паука, потому троглодиты с ним не справлялись. Мы же ретировались как можно быстрее, оставив их сражаться друг с другом. Вот только крыса легко уделала своих более слабых противников и рванула за нами. Была у нас мысль дать ей бой, но к нам уже стекались многие твари подземья, потому нужно убежать, скрыться и затаиться ненадолго. Ра-а-а! Рычит на все коридоры крыса, отчего все местные твари вылезают и присоединяются к погоне. Мне ничего не остается, как использовать глаз летучей мыши открыто, потому как куда идти, было непонятно. Бежать, бежать, бежать. За нами уже толпа собралась. Пауки, троглодиты, другие химеры, нежить откуда-то затесалась. Еще бы Годзиллу, и будет целый набор. Мы бежали со всех ног, но, кажется, только больше набирали врагов. Резко свернув в очередной туннель, мы оказались на берегу огромного подземного озера с множеством небольших островков по нему. Выход, разумеется, был на другом берегу. Вот только в самой воде довольно много опасностей. Кажется, мы нашли логово местных рыбешек. Крылья мрачных детей. Подхватываю Алису и взлетаю в воздух. Ванда и Рэй прыгают по островкам. Чувствую движение в воде. Абалеты нас заметили. В сторону ребят начали плыть все рыбешки этого озера. Ребят надо прикрыть. Че? Вскрикивает Алиса, когда я подкидываю ее в воздух и усаживаю себе за спину. Так она будет меньше мешать. Идиот, предупреждать надо. Все потом. Устремляюсь к воде. Штормовая нога. Острый серп бьет в воду и убивает мелких рыбешек. Из воды выпрыгивают твари покрупнее и тут же получают черным огнем от Алисы. Девушка устроилась у меня на шее и колдует оттуда. Мы, наверное, дико глупо смотримся так. Рэя чуть не съела рыба, когда он вышел из скачка. Ванду попыталась съесть одна, но та встретила летящую мишень ударом щита. Штормовая нога. Очередной серп уходит в воду, отпугивая абалетов. Но чем больше мы бились, тем больше рыб скапливалось вокруг нас. Они так высоко прыгали, что даже до меня уже начали доставать. Тут в зал с озером влетели наши преследователи и поспешили за нами. Крыс очень ловко прыгал по островкам, не желая от нас отставать. Ему что, делать нечего? Или никто дружить с ним не хочет, вот ему и одиноко. Хотя в его чувствах только ненависть и жажда сделать из нас бутерброды. За ним прибежали пауки, троглодиты, нежить и другие химеры. Но они, в отличие от крыса, не умели так хорошо прыгать и потому пошли в воду. Ну кроме пауков, у которых мозгов оказалось на пару процентов больше, чем у остальных, и они оперативно свалили. А вот остальные вскоре стали кормом для рыб. Началась настоящая водная баталия. Думаю, столько еды местные рыбешки никогда не получали. Черт, про крыса забыл. Тот подлетел в воздух и всеми щупальцами потянулся ко мне. Звуковой импульс. Тварь завизжала от боли. Отвлеклась. Штормовая нога. Закрылась щупальцами, но ее ранило и отбросило в воду, где на нее тут же накинулись эти бешеные пираньи. Ребята уже добрались до выхода, и мы полетели за ними. И тут меня что-то хватает за ногу. Резко тянет на себя. Не успеваю сопротивляться. Хватаю Алису за руку и швыряю в воздух. У нее есть скачок, она удачно приземлится. Падаю в воду. На меня устремляются все твари. Волна ужаса. Мощная сила страха ударяет во все стороны. На меня устремляется крыс. С раскрытой пастью он пытается сожрать меня. Упираюсь руками в его челюсти, не давая меня съесть. Он выталкивает меня из воды и подбрасывает в воздух, но цепляется щупальцем, желая ударить меня о воду. Тут на его спину обрушивается меч Рея, ломая ему позвоночник. Рей тут же исчезает, потому что на крыса нападает огромная рыбина. Режим вампира. Ярость окутала меня и усилила. Извернулся в воздухе. Штормовая нога. Серп ударяет в обоих монстров. Поднялся мощный столб воды, достающий до потолка. На поверхности озера расплывается кровавое пятно, и все твари вокруг стекаются на пиршество. Крылья мрачных детей. Успокоился и полетел к своим. Холодненькая водичка, потряс я головой. Приземлился и некоторое время приходил в себя. Кажется, стало полегче. Выпил крови. Оставив твари за спиной, мы поспешили уйти как можно дальше. Когда в коридорах стало поспокойнее, мы не спеша добрались до нашей базы. Там я скинул мокрую одежду и завалился спать. Первый день только начался, а мы уже так влипли. Только наша четверка могла в первый же день устроить черт знает что там, где нужно первое время вести себя тихо и незаметно. Мне теперь даже кажется, что выбор скрытного сета был неправильным, и стоило сконцентрироваться на боевой мощи. Хотя только благодаря этому мы и скрылись от преследования и остались незамеченными. Сейчас нужно отдохнуть. Тут нет времени суток, так что можно отправиться в битву когда угодно. 2 часа кача и мы уже выдохлись, не физически, но морально. Экшена многовато за раз. Надо отдохнуть. Это будет нелегко. Глава 5. Оковы страха. Страх во мне оставляет следы. Я думал, что страх – это просто слова. Смысловые галлюцинации, зе, товарищем, эль. Молниеносное убийство истины. Проскальзывать во мраке свечи. Быть бесшумным и незаметным. Это точно не про нас. Я так понял, что у нашей вполне неплохой, легкой и скрытной группы какие-то проблемы со скрытностью. Вот реально, сколько ни пытались действовать тихо, все, так или иначе, скатывается в балаган. Все начинается спокойно. Мы выходим из укрытия, ищем врага и убиваем его. Потом убегаем и прячемся. И так до тех пор, пока кого-либо из нас не осенит очередная гениальная идея. Как моя с ловушками. С одной стороны неплохо, но вот вписать в конструкцию рисунков руну тишины я догадался только недавно. Это, конечно, не сделало атаку тихой, но хоть громкость понизила. Но, так или иначе, рано или поздно кто-то из нас увлекается, а такое происходило со всеми. То Ванда увлечется месивом, то Рэй решит поскакать побольше по врагам, то Алиса решит провести какой-то интересный обряд, то я увлекусь кровожадностью. Короче, уже второй день, как мы в юго-восточной части Данжа, а нас, кажется, все уже знают. Честно, я столько эмоций увидел в глазах паука при виде нас. Он будто нас узнал и смирился с неизбежностью судьбы. Печальный исход. Блин, скоро здороваться будут. Даже представил себе эту картину. Мы начинаем рубить троглодитов, и тут в бою случается такой разговор с ними. «Привет, Фрэнк, как жена, еще не запилила тебя?» «Нет, все нормально. Здоровье у змеюки отменное. А у тебя как?» «Все прекрасно. Вот, вас убиваю. Не сидится вам дома. Ага, ну, удачного дня, и рубить головы, и смешно и грустно. Нет, скрытность качается довольно неплохо, но хотелось бы вообще все провести тихо, так даже страшно соваться к Дрэу. Наш великий стелс, стиль, все, разнесу слишком заметен. Перед темными эльфами немного стыдно. Думаю, темные еще не обратили на нас внимания просто потому, что не могут поверить в наше существование. Да. Таких идиотов еще поискать нужно. Хотя я более чем уверен, что о нас уже все знают, но мы пока никому не интересны. Почему я так думаю? Да просто этого крысиного искателя мы убиваем уже в чертов пятый раз. Нет, Конечно, это неплохо, лишний опыт, и вообще враг уже привычен, но начинает раздражать. Он ведь появляется в самый неподходящий момент. В прошлый раз мы собрались убивать первого босса подземелья, вожака троглодитов. А тот гад магией стрелялся, и все бы ничего, но прибежала эта крыса и убила нас. Мы потом ей жестоко отомстили и над трупом долго изгалялись, но все равно было неприятно. Теперь приходилось постоянно отслеживать странное приближение этих тварей. Но кто бы их ни сделал, у этого типа очень плохое воображение. Я поясню. Имя первой крысы было Ротс, второй Ботс, третий Хотс, четвертый Чотс и пятый Афантитис. Почему так? Потому что Гладиолус. Кстати, именно офигев от имени мы и пропустили удар. Эти крысы так нас достали, что мы даже специально искали, где могут быть их сородичи, чтобы устроить им геноцид. Именно из-за крыс в итоге все наши вылазки превращались в фарс. Но была от всего этого и польза. За эти два дня я набил 4 уровня. Что для скида не просто хорошо, это круто. Я за 4-5 уровней сделал, а тут 4 за 2 и это круто. 60-й уровень мной взят. На этом уровне у меня опять произошло изменение скелета. Та способность костей вновь взяла свое, и боль на час мне была обеспечена. Теперь мой скелет усилен до кости циклопа. Поздравьте меня. Поздравили. Молодцы. Очки я решил распределить сразу. Впереди меня ждут сложные дела, еще 5 дней, поэтому даже небольшая прибавка будет полезной. Так что 20 вложил в силу и 20 в телосложение. Жизни надо бы побольше. По крайней мере, дойти бы до 150 и раскачать регенерацию. Имя. Мараувин Бзерир. Раса. Дампир. Класс. Зловещий монах. Уровень. 60. Опыт. 6333/22700 и жизнь 633, энергия 688, мана 670, сила 215, телосложение 88, выносливость 136, меткость 4, мощь магии 127, резерв маны 110. Параметры. Физическая грузоподъемность 33,2 килограмма. Восстановление жизни вне боя 9,8 единиц в секунду. Восстановление энергии вне боя 17,6 единиц в секунду. Восстановление маны вне боя 11 единиц в секунду. Восстановление энергии во время боя 68,3%. Восстановление жизни во время боя 21,3%. Физический урон 91,7. Сила умений 69,4%. Урон магии 6,5. Сила магии 8,4. Четкость зрения 10,2. Дальность атаки 1,4 метра. Сопротивляемость. Магия света 23,5%. Магия тьмы 5,6%. Магия смерти 0,5%. Кровотечение 21,2%. Ментал 8,9%. Физическое 29,2%. Огонь 3,8%. Холод 5,6%. Жабий яд 5%. Природа 6,2%. Яд колоссов 1%. Дух 1,8%. Звук 0,5%. Кровь 2%. Иллюзии 8%. Навыки. Вампиризм 705-тысячная. Превращение 70,5%. Магия крови 578-тысячная. Канал жизни 57,8%. Рукопашный бой 904-тысячная. Онемение 90,4%. Акробатика 861-тысячная. Скорость передвижения 86,1%. Атлетика 701-тысячная. Восстановление сил 70,1%. Скрытность 773-тысячная. Неприметность 77,3%. Регенерация 213-тысячная. Восстановление жизни 21,3%. Ремесла 2/2. Свежевание 4, ступень 400/400. Руны 4, ступень 385/400. С навыками тоже неплохо получилось. В рукопашном бою 9-ю ступеньку взял, в атлетике докачался до 7-й ступени. Получил там пассивку. Чувство энергии, пассивное умение атлетики. Ваше тело привыкло к внутренней силе и научилось ее контролировать. Сила умений плюс 5%. Но главное, я опять получил 3 очка умений и потратил их на нужные мне умения. 1 единицу я отдал в пассиву рывка, заряд рывка, что дало мне возможность делать рывок не 2 раза, а 3. То есть раньше я делал рывок и мог без восстановления делать еще раз, а после ждать кулдауна. Но теперь могу сделать рывок аж 3 раза подряд. Еще 1 очко кинул в штормовую ногу. Это у меня 1 из основных умений, так что всегда нужно. Теперь его урон возрос, и уровень умения достиг 7-го уровня. Ну, а последнее очко я отдал в нужное новое умение, лапа дракона. Мощная атака с оглушением. Лапа дракона, атакующее умение рукопашного боя. Мощный удар рукой или ногой, сбивающий с ног и оглушающий цель. Урон увеличивается на 200%. Затраты энергии от кулака 50 единиц, от ноги 70 единиц. Время действия оглушения от кулака 2 секунды, от ноги 3 секунд. Восстановление 20 секунд. Это умение и без улучшения является крайне полезным, сильным и опасным. 1 попадание и врагу не поздоровится. Хотя тут тоже все зависит от того, куда ударишь, как попадешь. Также играют роль сила и размеры самого врага, но если правильно все сделать, то польза от него будет просто огромной. С прокачкой только урон увеличивается, а не время оглушения, да и то у каждого оно может разниться. Но в целом я этим умением более чем доволен. Испытаю в ближайшее время. Хотя это время к нам стремительно приближается. Чувствую его, говорю друзьям. В наш новый поход мы решили убить крыса сразу. Мы поняли, что их привлекает магия, потому подготовили ловушку. Я нарисовал множество магических кругов с вписанными рунами тишины. Так привлечем меньше противников. Если убьем крыса сразу, новый появится где-то через 2 или 3 часа. Времени добить вождя троглодитов у нас будет достаточно. Так что, нарисовав множество кругов и разлив достаточно крови, мы стали ждать. За 1/2 часа мы привлекли только 1 вупара, и бой с ним был одновременно легким и тяжелым. Выглядел он внушительно. Высокая фигура, закутанная в длинный черный плащ с глубоким капюшоном. Под капюшоном чернота и только 2 светящихся красных глаза. Круто выглядит. Легким бой был, потому что враг сразу же ослаб от вспышки света Рея или яркости магических лучей Алисы. Но ударили они этим не сразу. Сначала напали мы с Реем, но гад легко уклонился. Он просто стал неожиданно тонким, и наши удары не достигли его. Он ответил нам 2 шипами из лоскутов, отпрыгнул и полетел на Алису. Ему путь преградила гончая, и вупар просто упал на нее и укутал в себя. Через несколько секунд гончая была мертва. Крови в демоне не было. Рей почти разрубил тварь, но та стала очень вялой и ее не разрубила. Она окутала меч и попыталась достать Рея, но палач вовремя отпустил оружие и ушел скачком. Моя атака тоже не дала результата, он просто бросил в сторону серпа меч Рея. Ванде велели не приближаться к нему, а то эта хрень тентаклями ее одолеет. Ситуацию спасла Алиса, ударившая лучом, тем самым напугав и отогнав тварь, а Рей уже создал вспышку, и я добил урода. От него остались только куски его плаща. Хорошая вещь, поднял лут Рей. Соберем побольше и можем набрать на новый фиолетовый сет скрытника. Такой до 90-го уровня будет очень хорош. Идея всем понравилась. Как он рассказал, плащи вупоров, один из лучших ингредиентов для одежды скрытника. Они всегда дают бонус в скрытность, тишину и прочность. Боевая одежда из этого материала – одна из лучших. Пусть чистый сет нужен только Рэю, мне пока и мой сойдет, хотя тоже не помешает. Но мне нужна одежда, которая и хоть какие бонусы в урон дает. Алисе лучше к магии бонусы, а Ванде пригодится как детали доспехов, чтобы сделать латы тише. Ну а Рэю бонусы не только в скрыт нужны, но и в магию, для нормальных скачков и иллюзий. Однако эти твари обитают на ярус ниже, а туда мы отправимся позже. Кстати, я заметил недавно в себе изменения. У меня появился некий стиль борьбы. То есть я начал действовать в постоянном виде атак. Все же постоянные битвы выточили из меня основу. В бою я по большей части полагаюсь на когти. Удары когтей оставляют кровоточащие раны, а моя пассивка на когти укрепляет их, делая прочнее и увеличивая пробивную силу. На сотом уровне для меня враги в доспехах не будут особой проблемой. Второе, что я использую, это ноги. Сильные удары ногами и частое применение штормовой ноги. АИ способности применяю реже. Звуковой импульс и волна ужаса могут задеть и моих друзей. Когда крыс напал во второй раз, я ударил по нему волной и случайно задел Ванду. Девушку убили, и мне пришлось долго извиняться. Еще импульс может неприятно ударить по остальным, потому те умения я применяю очень осторожно. Но благодаря алым узам я могу связывать себя с командой, поэтому бой становится легче. Народ просто понимает, когда я атакую, и уходит с траектории. В прошлый раз чуть не угодил под меч Рэя, но вовремя почувствовал, что он хочет сделать, и ушел. Еще я активно использую рывок. Ударил одного, затем перехожу на второго и на третьего. Умение полезно для ослабления врагов. Всех ударил, ускользнул и дал остальным добить. Конечно, умения типа скачка были бы в разы полезнее, но и так неплохо. Это умение сильно увеличивает скорость и мобильность. Кулаками я пользуюсь редко. Только для кулака духа и небесной печати, что немного сбивает меня с ритма битвы. Лапа дракона тоже хороша, но только ударом ноги. Руки у меня для атаки и защиты. Блоком я теперь почти не пользуюсь. Стараюсь не попадать под атаки, а если атака быстрее меня, то блок слабо помогает. Самые убийственные умения из всех моих – штормовая нога и рука, копье. Первые атакуют на расстоянии, очень мощное, и применить легко. Особенно в полете радует. Его можно заблокировать, но удар все равно не слабый. В начале боя оно задаст темп врагу, сбивая его с намеченных действий. А второе – отличная альтернатива многим завершающим ударам из скрытности. А также просто мощное пробивающее умение. Усилить когти, и можно смело расковырять рыцаря в латах. Рука, копье отлично подходит для первой атаки из-за укрытия. Сразу двоих ударил и начинаешь мясорубку. Кровь по большей части только для поддержки. Впрыск для восстановления. Стрела крови почти ничего не делает, я ей только навык качаю. Как только закрою навык, заклинание удалю и возьму что-нибудь другое. Да и есть у меня уже планы на то, как и что брать дальше. Еще неплохо себя показывают такие умения, как крылья мрачных детей, плащ вампира, оружие вампира и упырь. Первые отлично подходят для передвижений, побега или для неожиданной атаки сверху. Может, в подземелье и ждешь удара с потолка, но атаки с неба никогда не ожидаешь. Да и подлететь и ударить штормовой ногой бывает полезно. Плащ – неплохой усилитель скрытности, да и как защита от стрел идеально подходит. Если немного вкачать в него, то сделается неплохой альтернативой легким доспехам. Оружие вампира мне очень помогло в мраклике. Да и вообще оно не мешает, даже наоборот активно помогает. Окутал руки и сделал себе небольшой усилитель и удлинитель когтей. Умение полезно, чтобы удивить врага. Вот сражаешься и тут твои когти немного удлинились. Привыкнув к одному радиусу атаки, враг не сразу отреагирует на удлинение когтей. Упырь же я использую редко. Чтобы его применить, нужно самому выпить жертву, сделав ее полностью сухой, а затем активировать. Восстановление у скилла очень большое, но умение можно закинуть в свиток. Помощник из упыря скорее для фона или устрашения, а не реальной силы. Вот как-то так. Рэй посоветовал мне, как только закрою рукопашный бой, обязательно выбрать себе стиль. Стили – это более узкоспециализированные умения. Вон у Ванды стиль стражника. Все умения на агры и контратаку. У меня больше скоростной стиль боя, акцентированный на когтях и пробивании брони, потому нужен другой. О стилях рукопашки не так много известно. Нужно будет проконсультироваться с Грефом. Я знаю только о двух стилях. Это стальная рубашка и красная нога. Еще Алиса рассказала про стиль иглы. Это некие лечебные и проклинательные техники акупунктуры. Но это мне точно не подходит. Есть еще стиль тигра. Это как раз на когти, но там больше режущие удары на кровотечение, а не пробивание. Ладно. Планы планами, а дела есть сейчас. Когда сигнал крыса достаточно приблизился, мы приготовились к атаке.